Этот завтрашний день, то есть то самое воскресенье, в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне по ее собственному назначению, а в 3 часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей, я сам не знал о чем, и способствовать ей, сам не знал в чем. И между тем все разрешилось так, как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей. Началось с того, что мы со Степаном Трофимычем, явившись к Варваре Петровне ровно в 12 часов, как она назначила, не застали ее дома. Она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен, или лучше сказать, так расстроен, что это обстоятельство тотчас же сразило его. Почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды, но, несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенную изысканностью. Почти бальное батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже чуть-чуть духи. Только что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня. Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал, да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе, а вернее поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом. «Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?» «Варвара Петровна изволили поехать в собор однес, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху и не так здоровы-с», — назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч. Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я, наконец, стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета, и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам, что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность. Послышался шум многих шагов. Значило, что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось, наконец, что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату, запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной, рука в руку, Марья Тимофеевна Лебяткина. Если б я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил. Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении, происшедшем с Варварой Петровной в соборе. Во-первых, к обедне собрался почти весь город, то есть, разумея, высший слой нашего общества. Знали, что пожалует губернаторша в первый раз после своего к нам прибытия. Замечу, что у нас уже пошли слухи о том, что она вольнодумка и новых правил. Всем дамам известно было тоже, что она великолепна и с необыкновенным изяществом будет одета, а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромна и по-всегдашнему одета во все черное. Так бессменно одевалась она в продолжении последних 4 лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево в первом ряду, и ливрейный лакей, положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонения. Одним словом, все по-обыкновенному. Но заметили тоже, что на этот раз она во все продолжение службы как-то чрезвычайно усердно молилась. Уверяли даже потом, когда все припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась, наконец, обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко, уговаривали его даже напечатать, но он все не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна. И вот во время уже проповеди подкатила к собору одна дама на легковых извозчичьих дрожках прежнего фасона, то есть на которых дамы могли сидеть только сбоку, придерживаясь за кушак извозчика и колыхаясь от толчков экипажа, как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, дама соскочила с дрожек и подала Ваньке 4 копейки серебром. «Что ж, мало разве, Ваня?» — вскрикнула она, увидав его гримасу. «У меня все, что есть», — прибавила она жалобно. «Ну да бог с тобой, не рядясь садил», — махнул рукой Ванька и поглядел на нее, как бы думая, «Да и грех тебе обижать-то». Затем сунул за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил напутствуемый насмешками близ стоявших извозчиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму все время, пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице средь народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянина, совершенно оголенную длинную шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день, с совершенно открытую головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в который с правого боку воткнута была одна только искусственная роза из таких, которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу под образами, когда сидел у Марии Тимофеевны. К довершению всего, дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Если бы она еще капельку промедлила, то ее бы, может быть, и не пропустили в собор. Но она успела проскользнуть, а, войдя в храм, протиснулась незаметно вперед. Хотя проповедь была наполовине, и вся сплошная толпа, наполнявшая храм, слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленное лицо, лежала долго и, по-видимому, плакала. Но, подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора, с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподнимаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно, при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но, не дойдя 2 шагов, приостановилась, видимо, желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость. Так все поняли. Так поняла, должно быть, и Варвара Петровна, но по-прежнему, никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства, приложилась она к кресту и тотчас же направилась к выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода на паперти тесно сбившаяся кучка людей на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась, и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред нею на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго. Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна, хотя и стала в последние годы излишней, как говорили, расчетливо и даже скупенько, но иногда не жалела денег, собственно, на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год она отослала в Петербург в главный комитет для приема пособий потерпевшим 500 рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, предназначением нового губернатора, она была совсем уже основала местный дамский комитет для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии. Но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями. Общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль все шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы. Она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот с внезапной переменой губернатора все приостановилось, а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что, разумеется, с прикрасами было уже передано Варваре Петровне. Один бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная, что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и пусть сама увидит, как мне все равно, что бы она там ни подумала и что бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем! «Что вы, милая, о чем вы просите?» Внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в колено преклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом, и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем. «Что она? Кто она?» Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом. Все молчали. «Вы несчастные?» «Вы нуждаетесь в вспоможении?» «Я нуждаюсь, я приехала», — лепетала несчастная, прерывавшимся от волнения голосом. «Я приехала только, чтобы вашу ручку поцеловать». И опять хихикнула. Самым детским взглядом, с каким дети ласкаются, что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но, как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад. «Только за этим и прибыли?» — улыбнулась Варвара Петровна с страдательной улыбкой, но тотчас же быстро вынула из кармана свой перламутровый портмоне, а из него 10-рублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и, видимо, не считала незнакомку какой-нибудь простонародную просительницей. «Вишь, 10 рублей дала!» — проговорил кто-то в толпе. «Ручку-то пожалуйте», — лепетала несчастная, крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную 10-рублевую бумажку, которую свивала ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку. Та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша, и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте. Многие остановились. «Вы дрожите, вам холодно?» — заметила вдруг Варвара Петровна, и, сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный лакеем, сняла с плеч свою черную, очень недешевую шаль и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы. «Да встаньте же, встаньте с колен! Прошу вас!» Та встала. «Где вы живете? Неужели никто, наконец, не знает, где она живет?» Снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было. Виднелись все знакомые светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинную жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться. «Кажется, это Лебяткиных-с», — выискался, наконец, один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седой бородой, в русском платье и с круглую цилиндрическую шляпой, которую держал теперь в руках. «Они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице». «Лебяткин? Дом Филиппова? Я что-то слышала. Благодарю вас, Никон Семенович, но кто этот Лебяткин?» «Капитаном прозывается человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это уж за верная их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзору теперь ушла». Сбавив голос, проговорил Никон Семенович и значительно взглянул на Варвару Петровну. «Понимаю вас, благодарю, Никон Семенович. Вы, милая моя, госпожа Лебяткина?» «Нет, я не Лебяткина». «Так, может быть, ваш брат Лебяткин?» «Брат мой Лебяткин». «Вот что я сделаю. Я вас теперь, моя милая, с собой возьму. А от меня вас уже отвезут к вашему семейству. Хотите ехать со мной?» «Ах, хочу!» — сплеснула ладошками госпожа Лебяткина. «Тетя, тетя, возьмите и меня с собой к вам», — раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу, что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ивановна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне. «Милая моя, ты знаешь, я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать?» Начала была осаниста Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы. «Тетя, тетя, непременно теперь с вами», — умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну. «Mais qu'avez-vous donc, Лиз?» «Да что с вами, Лиза?» — с выразительным удивлением проговорила губернаторша. «Ах, простите, голубчик, шер кузин, дорогая кузина, я к тете». На лету повернулась Лиза к неприятно удивленной своей шер-кузин и поцеловала ее два раза. «И маман тоже скажите, чтобы сейчас же приезжала за мной к тете. Маман непременно, непременно хотела заехать. Она давеч сама говорила, я забыла вас предуведомить», — трещала Лиза. «Виновата, не сердитесь. Жюли, шер-кузин, тетя, я готова». «Если вы, тетя, меня не возьмете, то я за вашу карету побегу и закричу», — быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне. Хорошо еще, что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумасшедшую девушку. Этот взгляд все решил. Она непременно положила взять с собой Лизу. «Этому надо положить конец», — вырвалось у ней. «Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза». Тотчас же громко прибавила она. «Разумеется, если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить». С открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше. «О, без сомнения, я не захочу лишить ее этого удовольствия, тем более, что я сама с удивительной любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна. Я сама хорошо знаю, какая на наших плечиках фантастическая всевластная головка». Юлия Михайловна очаровательно улыбнулась. «Благодарю вас чрезвычайно», — отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна. «И мне тем более приятно», — почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения, «что кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство сострадания». Она взглянула на несчастную и на самой паперти храма. «Такой взгляд делает вам честь», — великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полной готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное. Лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок. Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось, что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна, напротив, держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы, может, побежала к ней с визитом, если бы только была уверена, что Варвара Петровна ее не прогонит. Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности. «Садитесь же, милая», — указала Варвара Петровна мадмуазель Лебяткиной на подъехавшую карету. Несчастная радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей. «Как? Вы хромаете?» — вскричала Варвара Петровна, совершенно как в испуге, и побледнела. Все тогда это заметили, но не поняли. Карета покатилась. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом, что Лебяткина смеялась истерически все эти 3 минуты переезда, а Варвара Петровна сидела как будто в каком-то магнетическом сне. Собственное выражение Лизы.